Но, по мнению Лин Сюэ, получаемый опыт был слишком разным. На самом деле, главная причина этого крылась в менталитете. Когда игроки находились в игре КТА, они в основном развлекались и проходили разные миссии. Автомобили в этой игре были всего лишь средством передвижения. Было очень мало игроков, которые замечали, что водить в этой игре было очень приятно. Тем не менее, в Оазисе, поскольку мир этой игры был очень реалистичен, игроки начинали относиться к вещам в этой игре намного лучше, словно вещи в этой игре находились у них в реальности. В Оазисе игрок не садился за руль, чтобы быстро доехать до следующей миссии, и так как в этой игре не было ни пробок, ни странных водителей, получаемый опыт от вождения был очень приятным. Глава 1024. Фильм. Лин Сюэ приехала в торговый центр Матрикс, а затем потратила пару минут и, наконец, припарковала свой Астон Мартин. Ура! Впервые в жизни я припарковалась задом без каких-либо проблем. Лин Сюэ открыла дверь и вышла из машины, но краем глаза вдруг увидела небывалую активность в чате. Вау, навыки вождения Сюэ, это навыки дорожного убийцы. Если Сюэ в будущем получит водительские права, я предпочту не переходить по пешеходным переходам вообще. С 360-градусным панорамным обзором она чуть было столько раз не врезалась, хотя дороги полупустые. Она заняла сразу два парковочных места, хотя у нее была помощь четырех превосходных камер. Лицо Лин Сюэ потемнело. Вы, ребята, становитесь все более и более наглыми. Я новичок, так что вы должны похвалить меня за мои успехи. Ладно, я буду игнорировать вас и лучше схожу в кино. Когда она зашла в торговый центр Матрикс, Лин Сюэ не знала, показалось ей или нет, но людей, вроде бы, стало намного больше. На самом деле, с начала запуска и по настоящее время количество одновременных игроков в одном торговом центре Матрикс постепенно увеличивалось, но находилось на уровне, когда их было не слишком много и не слишком мало. Как и в настоящем торговом центре, посетители находились только в тех зонах, которые им были интересны. Кто-то примерял одежду в магазинах одежды, а кто-то отдыхал в зоне отдыха. Некоторые, как Лин Сюэ, купили напитки с закусками и отправились в кинотеатр. Что касается билета, то для его покупки нужно было подойти к специальной стойке. После покупки билета человек мог прийти в кинотеатр для просмотра фильма в любое время. Стоимость билета равняется 130 юаням, а затем можно будет посмотреть его вновь, но уже за 65 юаней. Постоянный билет стоит 480 юаней, так дорого. Лин Сюэ почувствовала сильную боль, когда увидела эту цену. Многие китайские фильмы в формате IMAX 3D можно было посмотреть за 60-70 юаней в городах первого эшелона, причем за 60-70 юаней можно было посмотреть и международные блокбастеры, но такая цена была немного завышенной. В среднем обычный билет можно было купить за 30-40 юаней, но цена билета в Оазисе составляла 130 юаней, но по сравнению с постоянным билетом за 480 юаней это еще казалось дешевым. Но, кто после просмотра фильма решит пересматривать его снова и снова? Лин Сюэ долго думала и все-таки потратила 130 юаней за обычный билет. Лин Сюэ была немного разочарована, когда зашла внутрь, потому что этот кинотеатр внешне ничем не отличался от реального кинотеатра. Ряд сидений, большой экран и стереосистема, висящая на стене, и у каждого билета не было номера места, так что она могла спокойно сесть где угодно, если, конечно, это место уже не было занято. Я не должна тратить 130 юаней на просмотр обычных фильмов в виртуальной капсуле Матрикс. Это даже не смешно. Лин Сюэ на некоторое время потеряла дар речи. Но как только начался фильм, Лин Сюэ обнаружила, что, видимо, ошиблась. Примерно через 5 минут после того, как все заняли места, дверь кинотеатра были закрыты персоналом. Затем весь кинотеатр быстро погрузился во тьму, не осталось и малейшего огонька. Некоторые игроки воскликнули, потому что они ничего не могли видеть. Но вскоре перед глазами у всех появился трехмерный логотип компании «Удар молнии», и промелькнула короткая анимация. Теперь Лин Сюэ поняла, почему не было необходимости закреплять место за определенными билетами. Независимо от того, где сидел зритель, фильм будет показываться так, словно все это происходило прямо перед ним, из-за чего все получат наилучшие впечатления от просмотра. В это же время перед ней появилась небольшая подсказка. Вы можете полностью заблокировать присутствие других людей или оставить все, как есть. Заблокировав присутствие других людей, вы не услышите и не увидите ничего, Кроме происходящего в фильме, Лин Сюи нравилось ощущение того, что и другие люди смотрели фильм вместе с ней, поэтому она решила оставить присутствие других людей. После краткого черного экрана в поле зрения Лин Сюи появилась картинка, что ее порадовало, так это то, что на самом деле это был не 2D или 3D фильм, а фильм, снятый в виртуальной реальности. Лин Сюи словно играла в виртуальную игру и была полностью погружена в мир кино. Окруженная небоскребами, перспектива Лин Сюи вдруг поднялась к небу, после чего она обнаружила, что находилась на одной из крыш высокого здания. Лин Сюи попыталась осмотреться и обнаружила, что ее поле зрения было зафиксировано на 180 градусов, что означало, что она не могла посмотреть, что происходило позади нее. Вероятно, это было связано с тем, что основная информация от фильма будет поступать как раз из этой части, поэтому создатели не хотели, чтобы зрители вдруг пропустили какие-то важные моменты. Конечно, в будущем она, скорее всего, сможет осмотреться на все 360 градусов, но для того, чтобы игроки не пропустили что-то важное, создатели ограничили поле зрения зрителей в такие важные моменты. В итоге Лин Сюи стала призраком. У нее не было тела. Она чувствовала, что все еще сидела в кресле кинотеатра, и что оно было очень удобным, но ее дух был в этом фильме. Фильм начался, пока что все в порядке. Если это полноценная виртуальная реальность, то цена билета вполне приемлема. Давайте посмотрим, насколько этот фильм хорош. Мелодия, напоминающая тиканье секундомера, начала отдаваться эхом, создавая очень напряженную атмосферу. Перспектива обзора постепенно начала приближаться к зданию, что состояло из стеклянных окон. Внезапно одно из окон было выбито, что удивило Лин Сюи. Камера въехала прямо в разбитое окно, и гангстер в маске клоуна продолжил следовать плану. Два человека отвечали за отключение сигнализации на крыше здания, а три человека ехали в банк и собирались ограбить его, зайдя в него прямо через главный вход. В это же время полностью раскрылись различия между виртуальными фильмами и виртуальными играми. Многие виртуальные игры были играми от первого лица. Даже если в игре и были другие сцены, игрок в итоге быстро возвращался к обзору главных персонажей. Но в этом фильме камера часто переключалась между разными грабителями, и хоть их намерения были простыми, а сюжет примитивным, едва различимый напряженный ритм привел Лин Сюи в состояние высокой концентрации, из-за чего ее мозг работал очень быстро, обрабатывая огромное количество информации. Поначалу Лин Сюи думала, что это была банальная криминальная история. Грабители ограбят банк, прибудет полиция, а затем обе стороны начнут перестрелку. Однако это было не так. Грабители убивали друг друга в соответствии с инструкциями Джокера, и в конце концов оказалось, что Джокер прятался среди этих грабителей. Убив последнего грабителя, Джокер пришел к управляющему банком и сказал своим уникальным злым голосом: «Я верю, что то, что тебя не убивает, делает тебя страннее». Когда Джокер снял маску, его странное лицо почти прилипло к носу Лин Сюи. Лин Сюи даже могла ясно увидеть каждую пору на лице Джокера. Растрепанные зеленые волосы, густые черные тени для век, лицо, накрашенное бледной краской, губы, накрашены насыщенной помадой, два ослепительных шрама, которые украшали все его лицо и сделали ему постоянную странную улыбку. В конце концов, Джокер даже показал ужасающую улыбку, после чего развернулся и ушел. Школьный автобус выехал из банка и идеально слился с рядом школьных автобусов. В это же время вдалеке виднелись полицейские машины. Всего за 5 минут этот фильм представил всем зрителям идеальное преступление с харизматичным главным злодеем. Это вступление ошеломило Лин Сюи. Глава 1025. Странное имя. Прожектор с формой в виде летучей мыши, преступники, которые не осмеливаются перечить Джокеру, мэр, который радостно говорил по телевизору. Фильм имел чрезвычайно быстрый темп, и несколько маленьких сюжетов показали предысторию Бэтмена и Готэма. Люди в этом мире не знали ни кто такой Бэтмен, ни его предысторию, но благодаря этим наборам сюжетов все поняли некоторые из самых основных сведений. Уровень преступности в Готэме был высок, причем преступники свирепствовали, и Бэтмен постоянно боролся с преступностью, причем даже полицейские в Готэме полагались на него. Вскоре Бэтмен и гангстеры впервые подрались, тогда-то и была раскрыта истинная личность Бэтмена. После стычки Брюс Уэйн зашивал свои раны, уделяя внимание новому прокурору Харви. Лин Сюи была немного удивлена. Это обычный человек. Лин Сюи думала, что это будет что-то вроде супергеройского фильма, в котором обычный человек подвергся мутации, и главный герой будет чем-то вроде мутанта, но, как оказалось, ничего подобного в этом фильме не было. Этот фильм, не столько фильм о супергероях, сколько, скорее всего, драма. Хотя главный герой Бэтмен полагался на высокие технологии, в этом фильме он практически не показал каких-либо сверхъестественных навыков. В отличие от некоторых богатых супергероев, которые делали из себя машины для убийств, у Бэтмена даже не было огнестрельного оружия для убийств. На самом деле, он даже придерживался кредо «не убей». Другими словами, этот фильм не был предназначен для привлечения зрителей крутыми большими сценами. В лучшем случае зритель мог увидеть покатушки Бэтмена на крутой боевой машине. Она на самом деле весьма впечатляла своим видом и функционалом. Этот фильм на самом деле опирался на абсолютную актерскую игру, и именно она должна была покорить всех зрителей. По мере развития сюжета появилось нечто, что еще больше удивило Лин Сюэ. Хотя главный герой фильма, Бэтмен, у Бэтмена было очень мало времени в фильме. Вместо этого Джокер, одетый в фиолетовый костюм, оказывался в центре внимания. Лин Сюэ думала, что тщательный план ограбления был очень захватывающим, но по мере продолжения сюжета Лин Сюэ поняла, что это было только начало. Этот сумасшедший, странный макияж и тон разговора заставлял ее чувствовать себя некомфортно. Джокер был гением и безумцем. Одна только сцена с испарением карандаша чего стоила. Во многих сценах Лин Сюэ приходилось наблюдать за ним вблизи. Каждое движение этого парня, каждая линия, каждое тонкое выражение лица, все это заставляло Лин Сюэ содрогаться. Этот персонаж очень впечатлил Лин Сюэ, потому что его поведение было совершенно непредсказуемым. Он выглядит немного сумасшедшим, но он, кажется, был способен видеть сердце каждого насквозь, и его стиль поведения полностью противоречил здравому смыслу, а каждое его движение раскрывало уникальное и непревзойденное злое очарование. Этот злодей не был похож ни на одного другого злодея. Он мог спокойно сжечь кучу денег, просто потому что ему нравились только оружие и взрывчатка. Он был подобен серому кардиналу, прячущемуся в темноте и манипулирующему ситуацией. Его безумие. Он был человеком, что призывал к безумию и хаосу, но на самом деле он контролировал этот хаос. В улыбке Джокера было безумие, радость от детской шалости, но и какая-то грусть, которая трогала сердца зрителей. Другими словами, он не обычный преступник, а скорее воплощение зла и хаоса в человеческом мире. Джокер поставил ультиматум Бэтмену: либо он раскрывает свою истинную личность, либо каждый день будут умирать невинные люди. В итоге Харви притворился Бэтменом. Джокер нанес удар по полиции и забрал Харви и Рэйчел. В итоге Бэтмен предстал перед выбором, спасти Рэйчел или Харви. Он не мог спасти их обоих. В результате Рэйчел умерла, а половина лица Харви была полностью сожжена. Как бы ни старался Бэтмен, ситуация шаг за шагом сползала в неконтролируемую пропасть. Планы клоуна были тесно связаны друг с другом. Весь Готэм медленно погружался в отчаяние. Вскоре сюжет подошел к финальной кульминации. На одном пароме находились заключенные, а на другом – обычные люди. На каждом пароме было по взрывному устройству, и на каждом пароме было по детонатору. Если кто-то активирует детонатор, второй паром взлетит на воздух, а первый останется цел. Время шло, и вскоре на корабле, полном заключенных, высокий чернокожий мужчина-заключенный убедил капитана отдать ему детонатор, так как он должен был сделать то, что капитан должен был сделать еще 10 минут назад. В то же время на пароме с обычными людьми мужчина среднего возраста взял детонатор и остановился, держа палец прямо около кнопки. Что касается Бэтмена, то он в это время дрался с Джокером. Фильм был наполнен атмосферой отчаяния, но вдруг произошла неожиданная сцена. Чернокожий мужчина выбросил детонатор в окно, а мужчина средних лет долго колебался, но в итоге положил детонатор обратно. Идеальный план клоуна в конце концов не пришел в действие. Воспользовавшись этой возможностью, Бэтмен вернул себе инициативу и выкинул Джокера вниз с огромной высоты, но почти сразу же после этого спас его с помощью одного из своих устройств и подтянул к себе, оставив висеть его в воздухе вниз головой. Однако последняя пьеса, аранжированная клоуном, начала проигрываться именно в это время. Харви был охвачен ненавистью из-за смерти Рэйчел, и Джокер окончательно добил его, чем заставил его сойти с ума. К счастью, Бэтмен прибыл вовремя и спас самого Гордона и его семью, но Харви умер. Падение Харви означало победу Джокера. Перед лицом такой ситуации Бэтмен решил прикрыть Харви и исчез, сказав Гордону выплеснуть всю грязную воду на него ради Готэма, потому что он герой, которого Готэм заслуживает, но не тот, который нужен городу сейчас, и мы преследуем его, потому что он выдержит, потому что он не герой, он – безмолвный страж и бдительный защитник, темный рыцарь. Силуэт Бэтмена постепенно исчез из поля зрения Лин Сюэ, и вот так фильм подошел к своему концу. С мрачной фоновой музыкой актеры, принявшие участие в фильме, были представлены один за другим. Те, кто участвовал в постановке, актеры озвучки, музыканты, создатели моделей и так далее, все они один за другим представали перед аудиторией. Что больше всего удивило Лин Сюэ, так это актер Джокера с совершенно странным именем. Джокер, Хит Леджер, глава 1026. Кто такой Хит Леджер? Хит Леджер, вау, этот актер сыграл просто великолепно, я даже не знаю, где Чэнь Мо нашел такого талантливого актера, он даже сможет получить Оскар. Хм, такого актера не существует. После того, как фильм закончился, все зрители были очень взволнованы и говорили о сюжете фильма. Этот фильм отличался от обычных фильмов под попкорн. Все говорили о непонятных местах фильма, а также о преступлениях, которые были тесно связаны друг с другом. Два персонажа, Бэтмен и Джокер, произвели на всех очень глубокое впечатление. Сумасшедшее выступление Джокера привлекло к нему все внимание зрителей. Лин Сюэ попыталась найти Хита Леджера с помощью поисковика, но так ничего и не нашла. Даже с помощью иностранного поисковика она не нашла ничего, что могло бы быть связано с актером. Вначале Лин Сюэ думала, что популярность этого актера была слишком низкой, из-за чего найти упоминание о нем было слишком сложно, но довольно быстро она поняла, что его, видимо, просто не существовало. Другие люди, которые работали над этим фильмом, были в основном известными актерами или профессионалами своей сферы. Хотя актеры, которые приняли участие в съемках, возможно, и не были так красивы, как первоклассные кинозвезды, а их актерское мастерство уступало мастерству звезд первого эшелона, все их недостатки были нивелированы волшебной работой тех, кто отвечал за картинку. Хотя многие из этих актеров и не являлись большими звездами, они определенно не были неизвестными людьми, и найти информацию о них в интернете было очень просто. Это заставило Лин Сюэ задуматься, почему она могла с легкостью найти информацию о всех, кроме этого Хита Леджера. Выйдя из кинотеатра, Лин Сюэ обнаружила, что у дверей кинотеатра собралось много людей. Прогулявшись по торговому центру, некоторые люди все-таки решили посетить кинотеатр. Большинство из этих людей покупали билеты на «Темного рыцаря», причем большая часть покупала бесконечный билет. За свой первый просмотр Лин Сюэ почувствовала, что в фильме было слишком много деталей, которые она упустила. Она поймала себя на том, что хотела посмотреть, как клоун смешался с толпой грабителей в самом начале. Так, потратить 480 юаней на покупку бесконечного билета, Лин Сюэ запуталась. Фильм был хорошим, но отдавать столько за один билет было действительно нерационально. Но ради Джокера она все равно решила его купить. В конце концов, этот фильм был на уровне многих виртуальных игр следующего поколения. Хотя его продолжительность рядом не стояла с продолжительностью виртуальных игр, превосходное актерское мастерство, захватывающий сюжет и быстрый темп являлись прекрасными аспектами этого фильма. К удивлению Лин Сюэ, когда она решила купить бесконечный билет, его стоимость в 480 юаней была зачеркнута и заменена на 380 юаней. Очевидно, что эта скидка была предоставлена ей из-за того, что она уже просмотрела этот фильм один раз. Ух ты, у молчуна есть совесть. Лин Сюэ оплатила билет без малейшего колебания. Поначалу ее все еще смущала цена в 480 юаней, но когда она увидела, что он стал стоить на 100 юаней меньше, она больше не думала на этот счет. После просмотра фильма Лин Сюэ подошла к безымянному павильону, где она ранее покупала еду. Что ж, он был закрыт. Грустно вздохнув, Лин Сюэ могла только пойти на поиски другого ресторана с хорошими блюдами. Пока она ела, Лин Сюэ довольно активно просматривала обсуждение фильма «Темный рыцарь». После просмотра фильма многие зрители читали мнение о нем в интернете, это было вполне нормальным явлением. Это было особенно верно для таких фильмов, как «Темный рыцарь», ибо если зритель был не очень внимателен, он мог упустить важные детали и понять лишь 60-70% смысла фильма. В связи с этим у многих людей был простой список действий. Сначала они смотрели фильм, избегая перед просмотром спойлеров, а затем они шли смотреть обзоры фильма, чтобы найти упущенные детали и получить объяснение некоторых действий. И фильм «Темный рыцарь» не был исключением. К удивлению Лин Сюэ, хотя «Темный рыцарь» не был выпущен во всех крупных кинотеатрах и прокатывался лишь в кинотеатре торгового центра «Матрикс», его обсуждения велись на всех крупных и не очень сайтах, причем обсуждения были довольно активными. Очевидно, что было много людей, которые посмотрели этот фильм на прямых трансляциях популярных стримеров. Хотя такой просмотр не мог сравниться с просмотром из виртуальной капсулы, это не уменьшало их уважения к этому фильму. Рейтинг фильма даже достиг шокирующих 9,6 баллов. Хотя эта оценка была составлена мнением всего пары тысяч человек, причем с момента релиза прошло совсем немного времени, но это не могло отменить того, что эта оценка была феноменальной. Очевидно, что это суперфильм, который превзошел ожидания большинства людей. Из-за того, что этот фильм был выпущен совсем недавно, полноценных рецензий еще не вышло, но коротких рецензий было достаточно, чтобы любой другой человек понял, насколько этот фильм хорош. Чэнь Мо слишком хорош, независимо от того, какую работу он берет на себя, даже если это тема супергероев, даже если это фильм. Бэтмен, двуличный клоун, они ярко отражают противоречия и выбор двух сторон, добра и зла. Этот фильм прекрасен. Не ожидал, что геймдизайнер сможет снять фильм такого уровня. Это достойный продукт киностудии «Удар молнии». Я купил билет за 480 юаней и ни о чем не жалею. Джокер. Я хочу узнать, что за великий бог этот Хит Леджер. Есть ли у кого-нибудь его аккаунт в Вейбо? Он невероятен. Такое чувство, что этот Джокер – бог. С таким уровнем игры он может даже побороться за номинацию «Лучший актер второго плана», но, в конце концов, это всего лишь производная от игры, и он сможет получить награду только от ТГН. В любом случае, я с нетерпением жду следующего фильма «Чэнь Мо». Взгляды многих людей были прикованы к Джокеру. Очевидно, что главный герой этого фильма не столько Бэтмен, сколько Джокер, потому что этот сумасшедший парень был не только королем драмы, но и очень умным человеком, ибо он смог подавить Бэтмена во всех делах. Он полагался на свои мозги и превратил хорошо экипированного Бэтмена в слабака. Было неудивительно, что он пользовался такой популярностью. Однако вскоре один инсайдер заставил всех впасть в ступор. Согласно моим надежным внутренним источникам, все выражения и движения Джокера были настроены самим Чэнь Мо, то есть нет такого человека, как Хит Леджер. Это все Чэнь Мо, и он намеренно придумал имя, чтобы ввести всех в заблуждение. На самом деле, Джокер – это три разных человека. Шаблоны действий были созданы Цань Куном, но он настоятельно просил не упоминать его в титрах. Кевин Грин потратил много энергии и времени, чтобы создать этот ненормальный голос Джокера, но его вы сможете найти в титрах. То есть роль Джокера пришла не из шоу. Да, я тоже нахожу это невероятным, но, похоже, глава 1027. Эпические улучшения. Этот слив был мгновенно завален огромным количеством сообщений. Настроено вручную. Это что, шутка? Эта игра, которая является невероятной, на самом деле была настроена вручную Чэнь Мо. Если это правда, то всем больше не нужно будет искать актеров. Какие актеры вам нужны, если в этом мире существует Чэнь Мо? Я не могу представить себе этот уровень. Молчун на самом деле не человек, это и. Молчун на самом деле является и, который вторгается в реальный мир. Ух ты, только подумайте об этом. Новость о том, что выражения и движения Джокера были настроены Чэнь Мо, вызвала у всех большой шок, и помимо шока эта новость представляла из себя нечто большее. Почему Чэнь Мо разрешил стримить «Темного рыцаря»? Хотя зрители на стримах не могли почувствовать часть прелести этого фильма, самая важная часть «Темного рыцаря» заключалась в сюжете и замечательной игре Джокера. Однако хоть зрители прямых трансляций смогли посмотреть этот фильм бесплатно, в дальнейшем они будут сами того не понимая рекламировать этот фильм. Текущая высокая цена виртуальной капсулы «Матрикс» подразумевала то, что она была удовольствием только для некоторых богатых людей. Пока виртуальная капсула «Матрикс» будет стоить так дорого, все игры и другие производные поколения виртуальной реальности останутся всего лишь игрушкой для небольшого круга богатых людей. Если «Темный рыцарь» не смог бы транслироваться в прямом эфире, это означает, что он смог бы распространяться только среди обладателей виртуальной капсулы «Матрикс» и не сможет быть замечен более крупной, обычной аудиторией. Конечно, Чэнь Мо мог выпустить этот фильм и получить деньги с кинотеатров, но, в конце концов, он не собирался входить в киноиндустрию. Он хотел просто показать фильмы виртуальной реальности следующего поколения. Главная цель Ченьмо – как можно скорее продать виртуальные капсулы Matrix и как можно скорее разблокировать следующую технологию. С ней виртуальная капсула Matrix сможет остаться в лидерах и будет развиваться дальше еще только более быстрыми темпами. Более того, за фильмом «Темный рыцарь» скрывался очень важный посыл. Ченьмо мог настроить движение рук, эмоций, мимику, он мог возвысить актерские навыки человека. Так разве в будущем искусственный интеллект не сможет сделать то же самое? Если Ченьмо нужна одна неделя, чтобы сделать работу, а продвинутому и потребуется 3 недели или даже 1 месяц. Если это станет возможным, означает ли это, что фильмы, снятые таким образом, в итоге станут популярными? Для такого рода фильмов не нужно будет утруждать себя поиском именитых актеров. Если в фильме будут какие-то особые герои, нужно будет просто сказать высококлассному и сделать всю грязную работу и доделать получившийся результат в случае необходимости. Конечно, эту идею можно рассматривать только как нереалистичную гипотезу. В конце концов, нынешние технологии искусственного интеллекта были на слишком низком уровне. Даже если Ченьмо пойдет в этом направлении, инвестиции в разработку в итоге достигнут невероятного уровня. Но в любом случае, тенденция, отраженная в фильме «Темный рыцарь», рано или поздно начнет развиваться и достигнет своего пика. После обновления Оазиса нужно было еще сильнее расшевелить взволнованных игроков. Онлайн-режим игры КТА был официально запущен, так что игроки могли испытать совершенно новый опыт в этом режиме. История КТА Онлайн по-прежнему разворачивалась в Лос-Сантосе, но на этот раз игрокам не нужно было управлять 3 главными героями. Если они выбирали официальные сервера, они могли делать все то же самое, что могли сделать и в одиночной кампании. После прибытия в город игрок встретит профессионального грабителя и получит от него некоторые задания. По мере повышения уровня игроки смогут купить себе все, что угодно. Честно говоря, КТА Онлайн не являлась традиционной онлайн-игрой. Несмотря на то, что игроки находились в одном городе, геймплей игроков все еще был относительно разделен и фрагментирован. Запуск онлайн-режима в основном был предназначен для удовлетворения потребностей тех, кто любил посоревноваться с кем-нибудь. Ченьмо не был намерен делать КТА Онлайн совершенным виртуальным миром, не сейчас. Кроме того, был выпущен ремастер игры Dark Souls, причем его ждали многие игроки. Первоначальная цена 2 игр Dark Souls и приквел Dark Souls составляла около 2000 юаней, так что для старых игроков, которые уже купили их, версия для виртуальной реальности следующего поколения будет стоить всего 400 юаней. Такая цена была разумной. Хотя игра Dark Souls была сложной и жесткой, побеждать очень трудного врага было приятно. Как только в сеть вышел ремейк, почти все поклонники Dark Souls, купившие виртуальную капсулу Matrix, без малейших колебаний купили эту версию. Что касается различий между обычной и ремейк-версией, то поведение игроков теперь будет более гибким. Игроки больше не будут придерживаться установленных шаблонов атак и уклонений. Они смогут использовать разные позы для атаки, и им не нужно будет перекатываться каждый раз для уклонения, будет достаточно просто отойти с траектории атаки врага. Игроки Dark Souls прекрасно понимали, что это изменение сильно повлияет на игру. Причина, из-за которой первой на новую виртуальную реальность была перенесена игра Dark Souls, заключалась в том, что это была весьма уникальная игра с нужным геймплеем. На новую виртуальную реальность выходили одни шутеры, так что Dark Souls с ее геймплеем отлично разбавит рынок игр. И да, Ченьмо не хватало сфер негодования. Конечно, хоть это и была новая виртуальная реальность, ее определенно будет недостаточно, чтобы старые игроки начали страдать. Эти старые прожженные игроки хотели новых игр и новых вызовов, но для создания чего-то подобного Ченьмо должен был для начала разблокировать новые технологии. Глава 1028. Технологическое дерево. Ченьмо посмотрел на виртуальный экран браслета. Ему нужно было разблокировать одну технологию в ветке И. Для разблокировки этой технологии нужно было выполнить довольно сложные условия, но Ченьмо это сделал. Мало того, Ченьмо также накопил сфер на 1000 прокруток. Однако он не знал, хватит ли ему этого, ибо все технологии, что находились выше нужной ему, были заблокированы и требования для их разблокировки были скрыты. Вскоре Ченьмо мягко нажал на кнопку «Разблокировать» над надписью «Промежуточный искусственный интеллект». Как и прежде, все знания, связанные с технологией, вошли в сознание Ченьмо и стали его полностью освоенными знаниями, которые он мог использовать по своему желанию. Так называемый промежуточный искусственный интеллект представлял собой и с тем же уровнем интеллекта, что был у людей. Он мог пройти тест Тьюринга и мог общаться с людьми на равном уровне. Люди, которые будут общаться с ним, не смогут сказать, является ли их собеседник реальным человеком или нет. Другими словами, используя этот и можно было без труда реализовать мечту о идеальном интернет-собеседнике. Кажется, такое использование и немного неправильное. В любом случае, не нужно было слишком много думать на этот счет. После разблокировки продвинутого И Ченьмо обратил свое внимание на следующие технологии, а точнее на одну, ибо в следующей ветке была всего одна технология, без изучения которой пройти дальше было нельзя. Устройство для стирания влияния древа технологий. Мир больше не будет сомневаться в том, как вы смогли создать так много технологий, которых достаточно, чтобы изменить весь мир. Все изученные технологии будут использоваться только в сфере игр. Ченьмо слегка нахмурился. Очевидно, что эта технология имела скорее отрицательное значение, чем положительное. Действительно, постоянные открытия Ченьмо, безусловно, вызовут подозрения у многих людей. В конце концов, уже разблокированные технологии серьезно повлияли на направление развития всей игровой индустрии, причем некоторые из них даже изменили привычную жизнь людей. Ченьмо был молод и не имел соответствующего образования, так что было неудивительно, что кто-то сомневался в том, что все эти открытия – его работа. Но это не имеет большого значения. У Ченьмо было много способов скрыть это. Например, он мог создать специальный отдел исследования и разработок и мог нанять несколько экспертов. К тому времени, даже если комитет или некоторые люди в стране поставят под сомнение разработки Ченьмо, он просто использует ауру на понижение интеллекта и начисто вытрет свою задницу. Учитывая это, эта технология только навредит ему. Хотя она поможет Ченьмо решить некоторые проблемы, она также строго ограничит его. Очевидно, что смысл этой технологии был очевиден, либо он играет честно и роется только в игровой индустрии, либо, возьмем, к примеру, этого продвинутого И. Помимо игр с его помощью, например, можно будет создать рай из андроидов для богатых людей. С его помощью даже можно будет попытаться передать память и знания людей другим людям. Но это, очевидно, серьезно отклонялось от целей системы, поэтому эта технология была равна цепям, что ограничивали его свободу. Ченьмо был немного зол. Для активации такой технологии ему даже потребуется потратить 200 сфер каждого типа. Но без нее он не сможет пройти дальше. В итоге он активировал ее и начал просматривать следующие технологии. Технология виртуальной реальности, имплантация в сознание. В любое время в мозг игрока можно будет внедрить определенные мысли, чтобы игрок смог среагировать на некоторые неожиданные ситуации. Действует короткое время. Побочных эффектов нет. Активация устройства этой технологии сможет эффективно устранить неблагоприятное воздействие насилия, гнева, боли, страха, печали и других эмоций на игрока в игре. Стоимость разблокировки. По 600 сфер двух типов. Технология искусственного интеллекта, блокировка И. Полностью заблокируйте созданные И в игре, он И, будет тут, твердо верить в то, что он И, является Юца, человеком, и он И, не будет тут, сомневаться в этом ни при каких обстоятельствах. Стоимость разблокировки. По 200 сфер двух типов. Аппаратные технологии. Расширение емкости хранилища. Уровень 2. Увеличит емкость хранилища всех интеллектуальных устройств в 10 раз и скорость чтения в 10 раз. Стоимость разблокировки. По 500 сфер двух типов. Увидев эти три технологии, Ченьмо понял, почему система поставила такой ультиматум. Самая первая технология была очень опасной. Она могла, по сути, переписать сознание игрока, и с ее помощью можно было имплантировать какую-то конкретную мысль в мозг игрока, что было эквивалентно гипнозу или промыванию мозгов, но, с другой стороны, она также могла устранить негативные эмоции игрока и превратить виртуальную капсулу Матрикс в капсулу счастья. Если Ченьмо будет работать в этом направлении, он сможет контролировать сознание всех игроков через виртуальную капсулу Матрикс и сможет заложить в головах каждого мысль вроде «всегда подчиняйся Ченьмо». И как только это будет раскрыто, это станет не той проблемой, которую можно будет решить с помощью ауры понижения интеллекта. Ни одна страна или организация не допустит, чтобы такое вообще существовало. Когда придет время, независимо от того, кем был Ченьмо, эта технология будет полностью заблокирована, а ее создатель будет помещен под наблюдение. Следовательно, система, с одной стороны, убрала возможность появления проблем в мире, а с другой стороны ограничила самого Чэньмо. В то же время блокировку и также можно было рассматривать как очень сильное ограничение, которое позволит ей существовать только в игре, что не позволит Скайнету когда-либо появиться в этом мире. У Чэньмо осталось 800 сфер обоих типов. В итоге он разблокировал технологию имплантации в сознание и блокировку И. Расширять емкости хранилищ в настоящее время не требовалось, так как и без нее эти две технологии смогут перевернуть небеса и землю с ног на голову. Глава 1029. Создание настоящего Джарвиса. Для Чэньмо технология имплантации в сознание являлась очень важной технологией. Эта технология не только позволит полностью устранить негативные последствия от необычных сюжетов в игре, но и позволит игрокам получать больше удовольствия от игр. Но поскольку эта технология была строго ограничена областью игр, с ее помощью в лучшем случае можно будет направлять игрока. Обычно во всех играх советы для более приятного прохождения появлялись в форме интерфейса и роликов, если нужно было продемонстрировать какой-либо прием. В конце концов, каждый человек думал по-своему, и часто игроки не могли понять намерения геймдизайнера. Например, на некоторых начальных уровнях маршрут, разработанный геймдизайнером, должен был проходить через разъяснение новых механик, и может даже эту механику нужно было использовать для открытия потаенной двери для дальнейшего продвижения, но иногда получалось так, что игрок просто пропускал обучение и не мог понять, что он должен был сделать для того, чтобы пройти дальше. Традиционный способ с демонстрацией советов через интерфейс не всегда работал как надо и зачастую пропускался игроками. С помощью этой технологии же, если игрок застрянет в определенном месте, он услышит, увидит или просто почувствует, что ему нужно было сделать для того, чтобы пройти дальше. В то же время эту технологию можно будет использовать для более лучшего погружения в игровой мир. Например, если по сюжету главный герой столкнется с НПС и начнется диалог, и игрок должен будет совершить какое-то действие. Ранее варианты действий показывались игрокам на интерфейсе, но теперь подходящие варианты действий будут всплывать в их головах. С этой технологией все изменится. Если игрок застрянет в сцене с решением головоломки, виртуальная капсула сможет напрямую внедрить нужный сигнал в сознание игрока, и этот сигнал заставит игрока внезапно заинтересоваться нужной частью головоломки. Многие вещи можно будет убрать или упростить, так как многое можно будет внедрить в сознание игрока с помощью этой технологии. Конечно, эта технология не является панацеей от всех проблем. Она только вкладывала идею в сознание игрока. Игроки все равно смогут говорить и делать что-то в соответствии со своими собственными идеями. Технология имплантации в сознании в сочетании с технологией промежуточного искусственного интеллекта будет достаточно, чтобы создать совершенно реальный маленький мир, в который игроки смогут войти в качестве главного героя и делать все, что им заблагорассудится. Чэньмо заложил руки за голову, откинулся всем телом на спинку офисного кресла, положил обе ноги на стол и погрузился в размышления. Объем полученной информации на этот раз был велик, и ее необходимо было переварить. Новая технология СИ позволит ему создать более открытый и свободный мир, где все NPC будут играть определенные роли и взаимодействовать с игроками. Но это также означает, что направление и развитие всей истории будет совершенно неконтролируемым, потому что каждый игрок и выбор каждого игрока будут разными. Что еще более важно, когда игроки обнаружат, что этот игровой мир был миром с высокой степенью свободы и был миром, где каждое решение и событие влияло на всю историю, многие из игроков начнут отчаянно пытаться сделать все в самом лучшем виде. Если это будет крупномасштабная игра-песочница, основой которой станет геймплей, а не сюжет, то все будет в порядке, но так как подобные игры часто имели слабый сюжет, они не совсем подходили для NPC с высоким ИК. Если при создании такой игры использовать новейшую технологию, и это будет пустой тратой сил и времени. Так что это создало парадокс. Впервые используя эту технологию с продвинутым ИК, Чэньмо должен был быть очень осторожен. Он должен был не только обеспечить NPC высоким ИК, но и обеспечить историю хорошим сюжетом, чтобы в игре был соблюден определенный баланс. Это кажется очень трудной задачей, но ключ лежит в сценарии. Чэньмо встал и достал из холодильника баночку холодной минеральной воды. На самом деле, в самом начале Чэньмо думал сделать из «Темного рыцаря» игрофильм, но в конце концов он решил снять фильм виртуальной реальности. Все из-за того, что в сюжете «Темного рыцаря» было слишком много неконтролируемых факторов, но даже если бы он стал игрой, игроки смогли бы поучаствовать всего в нескольких сражениях и большую часть времени наблюдали за кат-сценами. Изначально я хотел создать игру, которая заставит всех страдать, но теперь, похоже, мне придется немного изменить свои планы. Создам игру, которая заставит игроков почувствовать себя хорошо. Чинь Мо включил компьютер и начал обдумывать свою новую игру. Мы должны использовать новые технологии, чтобы игроки получили новый опыт. Не обязательно воссоздавать игру, можно обратить внимание на романы, фильмы, телесериалы. Главное, чтобы сценарий соответствовал требованиям. Все NPC в игре будут управляться продвинутыми и будут следовать определенному сценарию, но смогут вести свободный диалог с игроками и будут по-разному реагировать на поведение игроков. Сюжет должен быть достаточно богатым и иметь разные повороты, но он не должен быть слишком длинным или слишком сложным. Игроки смогут сделать какой-то выбор, но вся сюжетная линия должна быть контролируемой. Чинь Мо потер подбородок. Голливудский блокбастер под попкорн? Сюжет будет не слишком сложный, относительно линейный, чтобы бессмысленное поведение игрока вдруг не заставило историю игры отклониться от основной линии, однако в то же время игроки смогут испытать новые и во всей красе. Самое главное, чтобы игроки чувствовали себя достаточно крутыми и достаточно особенными. Чинь Мо почесал затылок, а затем встал и начал наворачивать круги в офисе. Затем он посмотрел на умные очки, взял их в руки и улыбнулся. Хаем, может, настоящий Джарвис, хоть это и фильм, но если его превратить в игру, все будет в порядке, верно? Глава 1030. Испытайте ощущение от ношения железного панциря. В предыдущем мире Чэнь Мо фильм «Железный человек» был очень популярным, но вот игр по нему было выпущено очень мало. У этого было множество причин. Многие крупные компании не хотели платить большую цену за покупку авторских прав. Или, возможно, Марвел не спешила выходить на игровое поле, однако спорить с тем, что вселенные Марвел были очень популярными, было бессмысленно. Что было самым лучшим в фильме «Железный человек»? Это его железный костюм. Зрителям нравилось наблюдать за тем, как эта высокотехнологичная боевая броня очень круто смотрелась в кадре, как она летала, как она спокойно расправлялась с любыми врагами с помощью разного оружия. К тому же Джарвис использовался в том числе и для выполнения различных небоевых задач. Но у игры А-класса именно геймплей позволял игре добиться долгосрочной жизнеспособности. Боевая система игры Dark Souls, открытый мир Ктайтхе Легенд оф Зилда, Breath of the Wild, сюжет Uncharted и Tomb Raider, скалолазание, стрельба, решение головоломок и так далее. Если сравнивать Железного Человека с вышеупомянутыми играми, то магию этого фильма будет трудно привнести в игру. Очевидное преимущество в виде популярности у этого фильма в этом мире не существовало, так что можно было лишь максимизировать стимуляцию адреналина, когда игрок носил железный костюм. Однако это была проблема, потому что такое решение не сделало бы игру реиграбельной. Однако эта проблема существовала бы только у компьютерных игр, но в этом мире существовала виртуальная реальность, причем уже продвинутого уровня. С ней Чинь Мо сможет позволить игрокам прочувствовать жизнь Тони Старка. Представьте, что игрок попадает в виртуальный мир, после чего куски боевой брони Железного Человека покрывают его тело, включая лицо. После этого он спрашивает: «Джарвис, ты тут?» Джарвис тут же отвечает: «Всегда тут, сэр». Затем из рук и ног игрок выпускает струю воздуха и вылетает из своего особняка в Калифорнии, свободно летает над городом и даже участвует в захватывающей битве с террористами и входит в очень близкий контакт с истребителем F-22 «Раптор» в воздухе. Далее он приезжает на вечеринку на своей спортивной машине, где флиртует с девушками-неписями, которые имеют продвинутые. В момент разговоров новая технология по имплантации в сознании будет предоставлять игроку лучший ответ на слова собеседника или собеседницы, так что любой игрок сможет общаться со всеми неписями без каких-либо забот. Благодаря продвинутой виртуальной реальности каждая деталь железного человека будет выглядеть просто невероятно, и каждую часть этого железного костюма игрок сможет ясно прочувствовать. Получаемые игроками ощущения будут уникальными и не будут иметь себе равных. Среди супергероев Железный Человек был уникальным и не имел себе равных, потому что в глазах обычных людей он был обычным человеком, который получал силу с помощью железного панциря, а не становился суперменом из-за мутаций. Другими словами, Из-за такого хода у людей возникнет сильное чувство подмены. Во многих романах всемогущий главный герой часто заставлял зрителей или читателей чувствовать, что это была неплохая история на один вечер, в то время как совершенно обычный главный герой, который делал невероятные вещи, заставлял каждого подумать о том, что он тоже сможет достигнуть успехов героя романа. Эта игра не будет игрой с открытым миром, а просто позволит всем и каждому побывать на боксерском ринге. Внутри этого ринга игроки смогут свободно исследовать разные вещи и смогут развивать историю в соответствии с их собственными желаниями. Такой подход сможет гарантировать, что игроки получат определенную степень свободы, а также гарантирует, что сюжет не отклонится от нужного пути слишком сильно, что является хорошим компромиссом. Однако, поскольку эта игра имела в себе магию кино, самая важная ее проблема заключалась в вопросе о том, как можно было отобразить сюжеты, показанные с точки зрения третьего лица в фильме, а точнее как можно было переместить их в перспективу от первого лица. Также будет необходимо проследить за тем, чтобы игрок всегда был погружен в роль Железного Человека. Джарвис Чейнмо был в очках Матрикс. Перед ним была огромная голографическая проекция, а сами очки были подключены к специально настроенному компьютеру. В режиме ожидания донесся голос Джарвиса из очков Матрикс. Чейнмо подошел к голографической проекции и сказал: «Создай новый модуль, название проекта. Марк 2. Помоги мне собрать все материалы, включая материалы моделирования, настройки физических атрибутов. Все материалы должны соответствовать чертежам. Прежде всего сгенерируй базовую структуру Mark II, внутренняя структура создастся в соответствии с необходимыми запросами». Джарвис ответил: «Чтение структуры формы Mark II, генерация 3D-модели, оптимизация структуры в соответствии с наиболее оптимальными, добавление дополнительных функций в Mark II». Виртуальная модель брони Mark II появилась на огромном голографическом проекционном устройстве перед Чейнмо, и она постоянно оптимизировалась, а также активировались различные боевые установки этой брони. Конечно, Джарвис на самом деле не создавал боевую броню, а только моделировал и добавлял функции в соответствии со структурной схемой, созданной Чейнмо. После того, как Чейнмо приобрел новую технологию и, он создал Джарвиса, эта новая технология и позволила создать более продвинутого Джарвиса. В прошлом и также мог выполнять некоторые задачи, но его эффективность была очень низкой, а конечный продукт неудовлетворительным, не таким хорошим, как у любого знающего человека. Но после обновления и Джарвис уже мог заменить настоящего помощника, и он был даже более эффективен, чем многие знаменитые в своей сфере люди. Конечно, не каждый и мог достичь уровня Джарвиса. Чейнмо использовал специально настроенный компьютер, который был очень мощным, чтобы Джарвис имел возможность существовать и работать в нынешнем формате. Из-за этого компьютера он мог выполнять некоторые базовые работы в соответствии с запросами Чейнмо, и его эффективность была немного выше, чем у группы людей разнорабочих. Но в настоящее время он мог выполнять только не очень сложные запросы. Промежуточный искусственный интеллект мог гарантировать только то, что он сможет общаться с людьми без барьеров, но такие задачи, как разработка игр, написание романов и создание фильмов, были все еще недоступны Джарвису. Другими словами, промежуточный и был подобен мощной машине, которая, однако, не могла выполнять большую часть запросов, так как не была приспособлена под большую часть запросов. На данный момент и не мог заменить геймдизайнера, но его можно было использовать в качестве помощника для эффективного выполнения некоторых работ, если, конечно, человек был готов вложить в него много ресурсов. Хотя система ограничивала существование и не позволяла использовать его нигде, кроме как в играх, Чейнмо воспользовался лазейкой. Сначала он создал игровой проект, а затем создал Джарвиса в игровом проекте, который мог помочь ему разработать игру, а затем приступил к созданию Железного Человека в этом игровом проекте. Это звучало странно, но система не была против такого хода. Глава 1031. Откуда взялся этот робот? Ноги сделать немного тоньше. Талия должна лучше соответствовать строению человеческого тела. Добавить в броню больше технологических элементов. Этот вариант выглядит довольно хорошо. Сделай угол наклона задних элеронов побольше. Эффекты от приземления после полета сделать более очевидными. Чейнмо даже не нужно было произносить слова, так как он мог подумать об этом, и Джарвис тут же настраивал броню Mark II в соответствии с его идеями. Вскоре прототип брони Mark II был готов. Весь процесс занял менее 20 минут, из которых почти половина времени была потрачена на первоначальную генерацию 3D-модели. «О, я создал железного человека за 20 минут». Чэнь Мо осторожно поместил виртуальную модель железного человека на голографическую проекцию. Эта модель была создана в соответствии с реальным соотношением 1:1. Повышение эффективности работы с помощью ИИ было революционным решением. Разработка такого костюма заняла бы по крайней мере у одного геймдизайнера от 2 до 3 рабочих дней, и этим должен был заниматься старший геймдизайнер, но теперь с помощью ИИ эта задача заняла всего 20 минут. Хотя было еще много деталей, которые можно было усовершенствовать, такой результат удовлетворил Чэнь Мо. Конечно, эта броня была лишь виртуальным прототипом. На самом деле, будь то взлет, использование оружия и так далее, все будет рассчитываться специальной системой. В конце концов, броня железного человека не являлась на 100% научно достоверной, да и не требовалось создать такую вещь. Главное, чтобы игрок смог получить уникальный опыт. Хорошо, используй такой же метод и создай Марк 3. Покрась его в красный и золотой, отрегулируй физические характеристики материала боевой брони, а затем создай механическую конструкцию, которая сможет автоматически надевать и снимать броню. На виртуальной проекции Джарвис начал тут же создавать броню Mark III в соответствии с требованиями Чэнь Мо, и весь процесс занял менее 10 минут. Эффективность действительно очень высокая. Похоже, что геймдизайнеры уже недалеки от безработицы. Чэнь Мо с волнением провел руками по броне Mark III и стал всматриваться в каждую деталь. Это идеально. Хорошо, составь список открытых серверов в игре Кта Анлине и выбери сессию по своему усмотрению, сказал Чэнь Мо. Джарвис немедленно ответил. Было найдено более 100 000 открытых серверов. Был выбран сервер, на котором в данный момент проходит ограбление банка. Подготовка к вторжению. Что ж, пришло время удивить их. Чэнь Мо снял очки Матрикс и лег в свою виртуальную капсулу Матрикс. Затем он проснулся в пустом пространстве, но вскоре перед ним появилась платформа. Чэнь Мо подошел к ней, после чего перед ним появилась разобранная броня железного человека, и множество роботизированных рук начали собирать броню железного человека на Чэнь Мо. Сбор немного отличался от сбора, показанного в фильме. В конце концов, все рассчитывалось Джарвисом. Но в целом сборка не сильно отличалась от показанной в фильме. Броня для ног, броня для рук, груди, спины, головы. Надев красно-золотую маску, Чэнь Мо почувствовал себя так, словно полностью оказался внутри железной банки. В следующую секунду два глаза на лице железного человека загорелись, дисплей шлема включился, и голос Джарвиса зазвенел в ухе Чэнь Мо. «Привет, давно не виделись». «Верно, прошло уже больше 40 секунд». «Помоги мне с регулированием скорости и направлением полета. Я не хочу врезаться в стену. Итак, пришло время вмешаться в это ограбление». Тон Чэнь Мо был низким, и в следующий момент из его ладони и подошвы вышли потоки воздуха, которые медленно подняли его, а затем он в мгновение ока ускорился и улетел вдаль. Все вокруг начало стремительно меняться под влиянием потока данных, и вскоре Чэнь Мо оказался в Лос-Сантосе. Четверо игроков, которые только что ограбили банк Western Standard и несли сумки с деньгами, уже были готовы сбежать через главный вход. Главный вход же уже был полностью окружен полицией, и улица была полна воя полицейских сирен. Автоматы в руках игроков начали извергать пули, и одна из полицейских машин быстро взорвалась, убив рядом стоящих полицейских. «Давайте, побежали, валим отсюда». Четыре игроков с деньгами начали убегать и на ходу отстреливались от полицейских, и вот, когда они уже подошли к ожидающих их мотоциклам. «Что это такое?» «Это робот, он летает, доставая РПГ, это, видимо, наш враг». Один из игроков тут же достал РПГ и пустил ракету в летающего робота, а затем раздался громкий взрыв. «Убил?» – спросил один из игроков. Дым быстро рассеялся, но игроки сразу же обнаружили, что золотисто-красный робот все еще бесшумно висел в небе, он не получил никаких повреждений от этого взрыва. После этого он поднял правую руку, и его ладонь засветилась. «Эй, что за?» Ладонь робота стала ослепительно яркой, а затем из нее вырвалась волна энергии, и она попала прямо по груди игрока с РПГ. Этот игрок сразу же отлетел и впечатался в стену, а его полоска здоровья опустилась до нуля. Три игрока немедленно подняли автоматы и начали поливать робота свинцом, но их огневая мощь была слишком слабой, пули не оставляли на броне даже царапин. Используя дисплей шлема, Чэнь Мо приказал Джарвису захватить в прицел трех игроков. После этого из наплечной брони робота выдвинулись две трехствольные мини-пушки, и вылетевшие из них пули попали точно в головы трех игроков. Что? Трое игроков даже не успели отреагировать на произошедшее. Какого черта? Что это за чушь? Что это за штука такая? В игре есть такие продвинутые роботы? Я хочу купить его. Сколько он стоит? Четверо игроков были совершенно ошеломлены. Чень Мо улыбнулся и сказал Джарвису: «Отправь электронное письмо этим четырем игрокам. Напиши в нем, что наша компания благодарит их за участие в тестировании нового оружия, в связи с чем последующее ограбление принесет им в два раза больше денег». Глава 1032. Джарвис, пора работать. Чень Мо вышел из виртуальной капсулы Матрикс и снова надел очки Матрикс. «Каково это, находиться в Марк 3?» – спросил Джарвис. Чень Мо подошел к голографической проекции и сказал: «Очень хорошо, но, к сожалению, я могу испытать эту броню только в виртуальном мире. Я не смогу стать железным человеком в реальном мире». Джарвис на мгновение замолчал. «Существует какая-то разница?» «Ну», Чень Мо сделал паузу. «Кажется, никакой разницы». Чень Мо всегда считал, что конечным смыслом технологии виртуальной реальности являлось достижение всего, чего люди не могли достичь в реальном мире. Если виртуальный мир будет достаточно реален, будет ли разница между тем, был человек железным человеком в реальности или железным человеком в виртуальном мире? Быть железным человеком в виртуальном мире будет даже более приятно. Когда игрок будет входить в виртуальную капсулу, он будет становиться железным человеком и сможет насладиться славой, приносимой этой стальной боевой броней, без необходимости нести какую-либо ответственность. Покинув виртуальную капсулу, игрок станет обычным человеком и сможет продолжить жить своей обычной жизнью. Чень Мо вывел перед собой концепт дизайна железного человека. Джарвис, за работу. Проанализируй всех персонажей, подключенных к Оазису, найди подходящий материал, текстуры и модели персонажей в ресурсном центре «Удар молнии», а затем скорректируй детали и создай нужные сцены по концептам. Проанализируй отснятый материал актерами захвата движения и создай нужный материал, а также создай нужные и железному костюму. Интересно, сделаешь ли ты актеров захвата движений безработными? Разные сцены начали мелькать перед Чень Мо. Пустыня в Афганистане, особняк Старка в Лос-Анджелесе. Эти сцены сначала создавались Джарвисом в соответствии с размером и масштабом сцены, что было описано в концепте, а затем он искал подходящие материалы в библиотеке «Удар молнии» для более точной настройки и улучшения базовой сцены. Вскоре Чень Мо увидел первую сцену. Это была пустыня в Афганистане. Сначала это был кусок чистой белой плоской земли, но вскоре ровная поверхность начала приобретать холмы и равнины, что были покрыты желтым песком и разнообразной пустынной растительностью. После в этой сцене появился военный джип и однотипные солдаты, которые, однако, начали быстро изменяться и вскоре они не были похожи друг на друга. Затем начали появляться пушки, ракеты, взрывы. «Джарвис, ты меня слышишь?» – спросил Чень Мо. Джарвис ответил спустя несколько секунд: «Извини, сейчас я очень сосредоточен. Если расчет мимики NPC будет полностью выполняться и это займет много времени и эффект будет не слишком хорошим, лучший выбор – подключить специализирующихся на этом деле людей и собрать коллекцию шаблонов мимики, а затем использовать способности ИК». «Хорошо, я понял». Чень Мо не стал дожидаться, пока Джарвис закончит. Джарвис добавил: «Невозможно сделать всех актеров захвата движений безработными, потому что и, такой как я, строго ограничен виртуальным миром. Я могу заиметь человеческие эмоции, но я не смогу показать соответствующее выражение, даже с помощью анализирования данных. По крайней мере, итоговый результат будет хуже, чем у людей». Чень Мо кивнул. «Что ж, похоже, мне, уродливому капиталисту, все еще нужно поддерживать команду по захвату движений». Налив себе чашку кофе, Чень Мо сел на диван и стал наблюдать за тем, как Джарвис заканчивал работу, которую обычно выполняли другие люди из его компании. Все без исключения сцены медленно подходили к своему финальному виду, и итоговый результат каждой сцены показывался Чень Мо. На самом деле, как только Чень Мо видел итоговый результат работы Джарвиса, он отправлял его нужной команде через свой личный почтовый ящик. Вау, работать еще никогда не было так приятно. Чень Мо спокойно наблюдал за работой Джарвиса и вдруг услышал стук в дверь. Что случилось? Чень Мо посмотрел на вошедшего Цань Куна. Цань Кун посмотрел на дисплей своего телефона. Босс, вы только что отправили электронное письмо, в котором говорится, чтобы мы организовали команду захвата движений для нового проекта. Да, Чень Мо кивнул. Цань Кун был ошеломлен. Но что насчет концепта нашего нового проекта? Моделирование сцен и персонажей, обсуждений, есть ли какие-нибудь эскизы? Чень Мо указал на голографическое проекционное устройство. Вот, все тут. Цань Кун посмотрел на сцену, которая постоянно улучшалась. Сейчас Джарвис работал над особняком Старка. Он расставлял рабочие столы, телевизоры, диваны, холодильники, роскошные автомобили, всякую всячину. Детали всей сцены постоянно совершенствовались. «Вау! Босс, скажи мне правду, я вот-вот потеряю работу?» – спросил Цань Кун. Чень Мо улыбнулся. «Нет, на данный момент ты не можешь быть заменен искусственным интеллектом. Босс, это звучит не очень оптимистично». Цань Кун сморщился. «Геймдизайнеры низкого уровня останутся без работы?» Чень Мо покачал головой. «Нет, на самом деле стоимость часа работы этого и намного выше, чем час работы обычного геймдизайнера». Губы Цань Куна слегка дернулись. Трудно сказать, станут ли геймдизайнеры, которые выполняют основную работу, радоваться или злиться, когда они услышат такие слова. Оказывается, причина, из-за которой они не были заменены, заключалась не в их блестящей работе, все из-за того, что они стоят дешевле. Почему бы тебе не подумать о преимуществах? Чень Мо подошел к голографическому проекционному устройству. Если эту технологию можно будет продвинуть, каждый сможет создавать игры с помощью и без необходимости основывать крупные команды. Цань Кун с волнением сказал, ну что ж, если геймдизайнер не сможет стать популярным сейчас, то в будущем стать популярным ему будет значительно труднее. Чень Мо рассмеялся, естественно, но, никогда не бойся технического прогресса, иначе мы навсегда останемся стоять на одном месте. Цань Кун кивнул, я организую команду для захвата движения. После завершения этого проекта, смогу ли я получить доступ к этой штуке? Чень Мо кивнул, конечно, я уже спланировал следующий проект, который вы с Джарвисом должны будете сделать. Цань Кун неловко улыбнулся, почему мне кажется, что меня одурачили? Глава 1033. Приготовьтесь стать супергероем. С помощью Джарвиса прогресс создания Железного Человека шел быстрее, чем у многих предыдущих игр.